Можно мне, по крайней мере, поговорить с этой Меган, прежде чем Шеба примет решение? — спросила я. После мгновенного колебания Ричард, похоже, решил не возражать. Повернулся к Лайле. «Извини, ты не против?» «Да-да, пожалуйста», — кивнула Лайла. Вслед за ней мы прошли в просторную кухню. Молодая женщина, заплетенными в косу волосами, читала за столом газету. Наше появление она встретила с прохладным любопытством. «Меган, прежде чем Шеба решит, идти ли ей сегодня с Беном гулять, она хочет поговорить с тобой», — объяснил Ричард. «Конечно!» — великодушно чирикнула Меган, словно кто-нибудь спрашивал ее мнение. «Прошу, садитесь», — сказала Лайла. «Кофе на плите. Я пока пойду взгляну, как там Бен и Полли. Если понадоблюсь, позовите». И она, стремглав, выскочила из кухни. «Полли тоже здесь?» — спросила Шеба. «Да», — ответил ее муж. «А нельзя ли попросить ее погулять с нами?» «Она не хочет тебя видеть!» — отрубил Ричард. Шеба отшатнулась, как от пощечины. Я выдвинула стул. «Садитесь, Шеба!» Она послушно опустилась на стул лицом к Меган. Я села рядом. Меган одарила нас широкой улыбкой. В тот момент я подумала, что она жаждет продемонстрировать, что не боится. Оглядываясь назад, полагаю, девице просто не хватило ума сохранить серьезность. «Ну?» — не выдержал Ричард. «Спрашивай, что хотела». Шеба открыла рот, снова закрыла и беспомощно посмотрела на меня. «Вы давно знаете Бена?» — спросила я. Меган оглянулась на Ричарда, тот кивнул. «Да», — ответила она, — «я уже около месяца помогаю Ричарду». «Вот как? Ричарду повезло. И в чем же именно?» «Ну, в доме прибираюсь, за Беном присматриваю». «Вы учитесь у Ричарда?» «Вроде того. Я пишу диссертацию, а Ричард — мой руководитель». Вздрогнув, Шеба с силой прижала свое колено к моему. «Сколько вам лет?» 25. «Вам-то что за дело, черт побери?» — взорвался Ричард. «Я не позволю ее допрашивать. Она, знаете ли, не преступница». «Прошу прощения», — сухо возразила я. «Вы сами разрешили задать ей несколько вопросов. Я бы не назвала это допросом». «Барбара, не суйте свой нос, куда не просят. Вас это вообще не...» «Ладно», — выпалила Шеба, жестом побежденного вскидывая руки. «Ладно, я согласна». «Согласна! Только не кричи. Давай покончим с этим. Прошу тебя». Ричард пошел за Беном, и на кухне остались одни женщины. По лицу Меган блуждала все та же глуповатая улыбка. «Значит, Ричард — ваш научный руководитель?» — прервала я молчание. «Так-так. И по какой теме вы намерены защищаться?» Улыбка стала шире. «Современная романтическая новелла. Изучаю книги издательства «Милнс» и «Бун», историческую литературу и все такое».